«Ступить за ограду». Послесловие. Когда в августе 1942 года в Ставрополь, где жила семья будущего писателя, вошли немцы, Юрию Слепухину едва исполнилось 16. Оккупация продолжалась всего полгода, но и этого хватило, чтобы сломать множество судеб. Сотни молодых людей обоего пола, целых семей, были угнаны в Германию. Слепухин оказался среди них. Он испил эту чашу до дна. Потом, после освобождения, будут лагеря для перемещенных лиц в Нидерландах, 2 года трудного, неустроенного житья в послевоенной Бельгии, отъезд в Южную Америку, в немыслимо далекую Аргентину. В Буэнос-Айресе Слепухин – строительный рабочий, механик, квалифицированный электрик, способный художник-оформитель. Перепробовано и не без успеха множество профессий. Но ни руки, ни мозг не могут закрепиться на чем-то одном, мешает ощущение временности, вынужденности. Просыпается тяга к творчеству, желание писать, но и оно отравлено тоской по родине, ни на миг не отпускающим стремлением вернуться. О сталинской политике в отношении советских людей, депортированных немцами, попавших в плен, живших в оккупированных областях, в Аргентине, известно. Ожидание лучших времен растягивается на 10 лет. Это много или мало? Не испытавший не ответит. Слепухин начинает хлопоты о возвращении сразу, как только доходит до Буэнос-Айреса весть о 20-м съезде партии. В 1957 году он дома. После возвращения Слепухин напишет о советской молодежи накануне войны «Перекресток», об оккупации «Тьма в полдень», об антифашистском сопротивлении в Третьем Рейхе «Сладостно и почетно», о наших днях и современников «Кемерийское лето», повесть «Частный случай». Как бы в отдельный ряд встанут аргентинские романы «У черты заката», почти весь написанный по-испански, а потом переведенный на русский язык, «Ступи за ограду», «Южный крест», два первых составляют дилогию. «Южный крест» — одно из лучших, на наш взгляд, творений писателя, самостоятелен по теме и сюжету. Слепухина не отнесешь к тонким стилистам. Свою задачу писатель видит не в изысканности формы, но в максимально убедительном синтезе реальной жизни на страницах книги. Он архитектор и строитель крупных романных форм, с самого начала запрограммированный на роман, никогда даже в юности не писавший ни рассказов, ни стихов. Для Слепухина романиста характерна глубокая психологическая разработка образов героев, исключительная добросовестность и внимание к деталям. В самом деле, даже кабина бомбардировщика В-52 описана в романе «Ступи за ограду» с подкупающим знанием дела. Один из очень немногих, Юрий Слепухин владеет умением рисовать женские образы, умением, которое смело можно назвать самостоятельным талантом. При этом писателя интересует не служебное положение героини, но женщина как таковая. Не вопросы эмансипации либо феминизации, но извечная загадка женской души. Вспомним хотя бы Нику в «Кемерийском лете» и особенно Дуняшу в романе «Южный крест». Одна из постоянных тем творчества Слепухина – тема ответственности, прежде всего, ответственности перед собственной совестью. Можно сказать, что романы Юрия Слепухина высоконравственны, но не в схоластически расхожем, а в изначальном смысле этого порядком истертого слова. Высокая нравственность – это ведь нравственность выше средней. Герои слепухинских книг неизменно стремятся ступить за ограду обыденной морали. Они действуют, противоборствуют там, где по житейским меркам бездействия, нейтралитет не были бы ни бессовестны, ни безнравственны. Дух судит сам себя, стремится ввысь, ибо остановиться значит дать себе поблажку, чреватую утратой лица, потерей самоуважения. Так в каждом романе. Задолго до того, как моральный категорический императив побудет к рискованному предприятию Полунина, героя позднего романа «Южный крест», Сергей Дежнев из «Перекрестка» в первые же дни войны уйдет добровольцем. Сергею едва исполнилось 19. Он любит Татьяну, но не колеблется ни дня, обрекая себя и ее на долгую, если не вечную разлуку. Им движет не только долг перед Родиной. Сергей мог дождаться призыва, это не стало бы уклонением от долга, но и долг перед самим собой. Не вступить в общую борьбу значит для него изменить самому себе, перестать уважать себя, утратить, среди прочего, и право на любовь женщины. «Перекресток» — название, дважды оправданное. Не только советские школьники, герои романа, подходят к первому порогу зрелости, но вся страна неотвратимо приближается к историческому перекрестку в войне. Да и для самого Слепухина тоже перекресток. Уход от аргентинских звезд к родной почве, к годам отрочества и юности, начало второй главной дороги в творчестве. Время трудное, неспокойное, быт, характер, типические ситуации, люди разных возрастов, должностей и профессий — все это есть в перекрестке. Есть и та неуловимая дымка, атмосфера времени и места, что заставляет верить в происходящее, превращает литературный персонаж в доброго знакомого. Это грань слепухинского умения, острое чувство времени и места в равной мере проявляются и в других романах. И есть Татьяна Николаева, в начале романа «Подросток», в конце девушка-сверстница Доры Беатрис Альварадо, героиня аргентинской дилогии. Но как они не схожи? Юная креолка, знающая свою родословную лет на 100 назад, выверяющая каждый жест, боясь уронить достоинство рода, аристократка до мозга костей, искренняя католичка. Татьяна — настоящий чертенок, мальчишка в поступках и помыслах, драчунья, неуправляемое существо, максималистка, и в этом ее сходство с Беатрис. Она не приемлет компромиссов и полуправды. Тем неожиданнее, ослепительный расцвет ее женственности, неизвестно откуда взявшаяся одухотворенная красота, мудрость женщины, сквозящая в глазах вчерашнего подростка. В нормальную жизнь Татьяны, в ее первую любовь врывается война. Сейчас еще рано говорить о судьбе Татьяны, о Татьяне-женщине. «Перекресток» обрывается в первые дни войны, а второй роман трилогии «Тьма в полдень» рассказывает о мытарствах девушки в оккупации. Потом мы теряем ее из виду. В обоих романах фигурирует подруга и наперсница Татьяны Людмила Земцева. Но о ее участи мы узнаем из позднейшего романа «Сладостно и почетно». Значит, можно ждать романа и о Татьяне, унесенной военным ветром. Младший однокашник Дежнева, не взятый в армию по возрасту, Володя Глушко, гибнет в тьме в полдень, застрелив немецкого гебицкомиссара. Он сделал это сам, не по заданию подполья. Сделал, потому что не сделать не мог. Здесь, впрочем, необходимо отступление. Роман «Тьма в полдень» занимает несколько обособленное положение в череде слепухинских книг. Здесь больше, чем где-либо еще, личные судьбы героев Татьяны и Сергея фокусируют судьбу страны. «Тьма в полдень» — самый эпический из романов Слепухина, склонного к лирическому мировосприятию. Сергей Дежнев, воюющий сперва под Москвой, затем под Харьковом и на Курской дуге, дает автору возможность показать войну изнутри, глазами солдата, из птичьего полета прошедших лет, глазами историка. Татьяна, волею судеб, оставшаяся в занятом немцами Энске, воплощает вторую тему романа — «Жизнь в оккупации». Энск расположен в степном краю, никаких партизан нет на сотни километров вокруг, как нет и постоянной связи с большой землей. Созданное комсоргом Кривошеиным подполье не может рассчитывать на помощь извне. Оно ограничено пределами города. Татьяна становится подпольщицей, ничуть не считая это подвигом. Ведь, по ее мнению, подвиг — это когда есть свобода выбора, когда можно остаться в стороне, в безопасности, но ты сознательно выбираешь опасность. Но разве, спросим мы, Татьяна не может остаться в стороне? Разве нет у нее свободы выбора? Оказывается, нет. Потому что не внешнее принуждение толкает ее, а собственная, внутренняя суть. Оказывается, из всех видов необходимости самое жестокое – это необходимость нравственная, необходимость совершить то, чего требует от тебя твоя совесть. Подполье Кривошеина почти беспомощно, если смотреть с позиции иных, не лучших героико-патриотических фильмов и сочинений. Нет оружия, кроме нескольких пистолетов, нет партизанского движения, с которым можно связаться. Но есть возможность показать людям, что немцы в городе не единственные хозяева, спасти кого-то от угона в Германию, расклеить листовки, добыть и передать своим хоть крупицу важной информации. И есть гестапо. Татьяна идет работать в комиссариат, навлекая на себя презрение сограждан. Ей очень трудно. Володя Глушко рвется убивать фашистов, ему мнится, что подполье занято несерьезными вещами. В это время в Энске убивают немецкого офицера. Власти тотчас набирают несколько десятков заложников, и поскольку виновник не объявляется, расстреливают их. У Татьяны с Кривошеиным происходит тяжелый разговор, в котором отражается одна из трагических черт на лике войны. Кривошеин не имеет права осудить неизвестного мстителя, ведь есть официальная установка на поголовное участие населения оккупированных областей в уничтожении немецкой живой силы. Для Татьяны, живущей в реальном, не из кабинета увиденном кошмаре оккупации, эта установка неприемлема в отрыве от конкретной действительности. Для нее тот, кто убивает немца на улице и потом прячется, хотя прекрасно знает, что немцы возьмут и расстреляют заложников, такой человек трус и негодяй. Как тут рассудить? Как не вспомнить Лидицы с одной стороны, мрачный образец фашистского зверства, с другой – результат убийства Гейдриха. Да, Володя Глушко убивает гибицкомиссара, но уже после разгрома подполья, смерти Кривошеина, ареста Татьяны. И сам гибнет тут же на глазах у немцев. Репрессий не последует. Володя жертвует только собой.